Глава 10. Наташа, примостившись за столом недалеко от сержанта Годрина, внимательно слушала его доклад, делая пометки в блокноте. Гонсарет сидел неподалеку и тоже что-то там конспектировал. Один Сайзен Карлин только слушал и ничего не писал, явно не понимая, кто такие эти Джок Вырвиглаз и Альтин Артист. Но надо отдать ему должное, слушал молча, не пытаясь тут же прояснить все и все узнать. Доклад оказался не то чтобы коротким, но и вроде как ничего важного не нес. Наконец сержант замолчал и выжидательно поглядел сначала на девочку, потом на Гонсаарета. Наташа переглянулась с дядей, и тот кивнул, отдавая ей первенство. Наташа глянула в блокнот. «Значит, — заметила она, — подводя итоги, можно сказать, что оба они появились в республике откуда-то из-за границы. Ну, по поводу Альтина я и не сомневалась, это при встрече сразу бросалось в глаза. А вот Джока я просто не знаю. Так, неважно. Первым появился Альтин года 3 назад, верно?» «Да, ваша милость. Точнее установить не удалось. Просто года 3 назад о нем заговорили как о том, кто спланировал и осуществил ограбление дома одного сенатора». «И его не задержали?» «Это стало известно много позже», — пожал плечами сержант. «Да и все равно доказательств нет. Это же просто разговоры. Может, правда, может, нет». «Ясно». И с тех пор его слава пошла в гору. Вскоре он сколотил свой отряд, а прозвище «Артист» он когда заработал? Как раз после того ограбления его и получил. Он там с группой притворился бродячей цирковой труппой, а сам устроил целый спектакль на улице. В обычное время к дому не подобраться. Там пустошь и все видно. Но в тот момент там столько людей собралось, что никто ничего не заметил. До сих пор непонятно, как все провернули, но ограбление заметили только на следующее утро. Понятно. И потом одно ограбление за другим, и в каждом он выкидывал нечто, скажем, отвлекающее внимание. И пока все разбирались, что к чему, он проворачивал основное дело. Да, но главное-то то, что каждый раз артист был на виду. Там он играл в главной роли в спектакле, в другом месте самолично разносил напитки гостям в снятом баре. «Всегда на виду, и все его видят». Наташа задумчиво глянула в окно. «Это странно?» — поинтересовалась она. «Для банд Нижнего города?» «Очень. Они не пойдут за тем, кто не доказал свои умения и таланты». «Ну, мы не знаем, что он делал до того дела, которое его прославило. Может, и доказывал?» «Ладно, тут все понятно. Теперь Джок. Он появился примерно на год позже артиста». «Может, раньше», — вмешался Гонсарет. «Просто», — пояснил он под общими взглядами, «как я понял, Джок стал подниматься именно на противостояние артисту, которого считает позером и легкомысленным типом». «Это вы так вежливыми словами объяснили то, что Джок говорит про артиста», — хмыкнул сержант. «Насколько мне удалось узнать, артист перехватил ту самую банду, которую создавал Джок для себя. С тех пор у них грызня и идет». «Логично», — подумав, согласилась Наташа. «Может, он прибыл и раньше, только оказался менее талантливым. Ладно, это пока не важно. Что там о Джоке?» Наташа глянула в тетрадь. «Организовал шулеров и мошенников разных мастей на рынках и причалах, карты, наперстки, кости, и в последнее время даже стал скупать дома, где организовывает казино. Какого уровня?» Сержант пожал плечами. «Не знаю, ваша милость. Но в каких районах города?» Сержант пояснил, показав на карте. Наташа изучила отметки и протянула карту Гонсуарету. «Похоже, он сначала попробовал в самых бедных районах и открывал даже не залы, а просто брал стол в трактире, где и велась игра. Постепенно стал расширяться и полгода назад даже открыл казино почти в центре города. Дядя, кто в том районе живет? Я пока не очень хорошо знаю Маригат». «Богатые купцы. Приезжие, опять-таки, не бедные». «То есть богатые люди, но не знать?» «Там и дворяне живут, просто их меньше. «И кого ты относишь к знати?» «Те, кто занимают какие-нибудь важные посты во власти». «Хм, точно нет. Такие предпочитают селиться тут», — Гонс Арет указал на карте. «Это чуть в стороне от того района». «Но недалеко», — глянула Наташа. «Надо бы сходить, посмотреть будет». «Так, Джок, все?» Сержант пожал плечами. Больше ничего узнать не получилось. Если он и участвовал в чем-то совсем уж противозаконном, то это неизвестно. «Мда, не густо. Прямо человек-загадка». Наташа задумалась. «Мне надо с ним встретиться». «Зачем?» — хмуро глянул на нее Гонс Арет. «Хочу его увидеть и понять, что он за человек. Пока у меня просто не складывается между собой из услышанного этот нелепый спор с желанием что-то мне доказать и тем, что рассказал сержант». Гонс Арет вздохнул. «Если я тебе запрещу, ведь все равно пойдешь. Просто меня в известность не поставишь. И как ты хочешь с ним встретиться?» Наташа повернулась к сержанту. «Я правильно поняла, что в последнее время он часто бывает в этом вновь открытом казино?» «Совершенно верно. Он же там целую рекламу ему организовал, и как раз сейчас туда многие ходят. А поскольку в таком районе они раньше не открывали ничего, то Джоку приходится лично контролировать дело. Он же и людей туда сам нанимал». Сержант подумал. «И там вроде как даже все законно. С разрешениями, налогами и прочим. Никакого криминала». Девочка хмыкнула. «Ну, естественно. Там и охрана наверняка такая, что оторвет руки любому карманнику». «Нет, сержант, в игре с казино в выигрыше всегда остается казино. Так что никакого криминала там быть в принципе не может. Я бы сказала, что криминал там только один — само казино. Вот только по местным законам это не считается преступлением. Так что да, там все законно. И не удивлюсь, если Джок еще и доплачивает в том районе стражи, дабы те ревность не несли свою вахту». «А у вас? Казино криминал?» «Да, за исключением строго отведенных игровых зон. Только там позволено открывать такого рода заведения. В любом другом месте это серьезное нарушение закона». «Сержант, в какие дни Джок бывает в этом казино?» «Да почитай каждый день. Хотя сегодня не было. Значит, завтра наверняка придет. Он никогда его не оставляет без внимания больше, чем на сутки». «Ну, это понятно. Дело еще не налажено и положиться не на кого. Не на его же людей из Нижнего города. А, кстати, как его люди отнеслись к этому?» «Трудно что-то выяснить точно. Вроде как были недовольные, и вроде как некоторые из его людей вдруг куда-то пропали. Но Джок честно делится прибылью, потому если недовольные были, то быстро угомонились». «Или их угомонили», — кивнула Наташа. «Отлично. Завтра и сходим в это казино. Дядя, что там с Дарком? Долго он еще тренировать будет?» «Только начал», — буркнул Гонс Арет и вздохнул. «Я не думаю, что он будет подходящей кандидатурой на сопровождение тебя туда». «То есть ты принципиально не против?» «Не против. Все равно полезешь. Но все же Дарк в ром не подойдет. Он вояка до мозга костей, а потому прямолинеен. А там вовсе не те опасности могут быть, от которых он умеет защищаться и защищать». «Если вы не возражаете, то могу я сопровождать госпожу», — впервые заговорил Сайзен и усмехнулся. «У меня есть опыт посещения подобных заведений. А если понадобится, то и защитить госпожу смогу». Гонс Арет открыл рот, чтобы что-то сказать. Подумал, закрыл. Повернулся к Наташе. «Твое решение». Наташа задумалась. Покосилась на имперца. Мысленно махнула рукой. «Нормально. Только все равно еще кого нужно взять в качестве слуги. Ибо богатые господа без слуг не ходят. Дядя, есть у вас кто, кто сможет изобразить достоверно слугу?» «И если что, шпагой помахать?» Наташа поморщилась. «Вот только этого не надо. Ты же и сам понимаешь, что такое там вряд ли понравится. Если уж Джок все оформил по закону, то и действовать он будет исключительно в рамках закона. Если, конечно, мы сами нарываться не будем. А мы нарываться не будем. Мы идем исключительно на разведку. И чтобы увидеть столь неординарную личность в естественной среде обитания». Сайзен, услышав эту фразу, не смог сдержать смешка. А вот Гонс Арет только вздохнул устало. Он уже привык к порой неординарным фразочкам подопечной. «Я бы Клару взяла», — закончила Наташа, не обратив внимания ни на смех одного, ни на вздох другого. «Но все же предпочту в сопровождающие мужчину, просто чтобы возможных проблем меньше было». «Тогда я все-таки попрошу Дарка Врома сопровождать тебя», — вздохнул Гонсарет. «Когда собираешься?» «Завтра часам к 11. Сержант, Джок, с какого времени обычно в казино сидит?» «Он часам к 10 приходит. Я поспрашивал некоторых посетителей. Он там постоянно в зале наблюдает за персоналом, но редко вмешивается». «Сам играет?» «Говорят, да, но редко. Я слышал о двух таких случаях». «Хм, даже не знаю, что сказать. Я просто не знаю, как тут у вас принято. У себя я бы сказала, что это довольно странно. Но здесь? Ему же нужно наблюдать за всем, пока все не заработало как положено». «А у вас не надо?» — поинтересовался Сайзен. «У нас это можно делать и не присутствуя на месте, на расстоянии», — задумчиво отозвалась Наташа. «О, удобная вещь. Нам бы такое не помешало». Наташа покосилась на имперца. «Магии у нас нет, и все сделано чисто техническими средствами. Я такое не сделаю, даже если бы имела профильное образование. У вас просто нет нужных деталей, и сделать их тут невозможно. Но я такого образования не имею, а потому просто не знаю, как и что работает. Лучше скажите, для владельца казино такое поведение нормальное у вас? Я чувствую в вас большого знатока этих учреждений». Сайзен Карлин усмехнулся и поклонился. «Приходилось бывать, как я уже говорил. А поведение обычное для вновь открытого заведения. Владелец должен убедиться, что набранный персонал удовлетворяет его требованиям. Тем более в этом случае, когда Джок впервые открыл казино в богатом квартале. Как я понял, до этого все его заведения были в бедном районе, а там несколько иные требования. И, полагаю, у него были серьезные неприятности с его людьми, которым хотелось бы работать в богатом районе. Полагаю, именно об этом ваш сержант и говорил». «Поясните», — попросила Наташа заинтересованно. Сайзен пожал плечами. «Ну, как думают такие люди? Здесь мы работаем и гребем деньги, но тут бедный район. А вот если мы развернемся в районе богатым, то будем грести денег еще больше. То, что в таком районе требуется другое поведение, другое отношение к клиентам, другой стиль разговора, об этом такие люди не думают. Они видят более тугие кошельки и все, и полагают, что там будет все то же самое, как у них тут, только богаче обстановка». Наташа серьезно задумалась. «Я поняла. Деньги мало иметь. С ними надо уметь обращаться. Почему до этого ночные короли не приходили работать в богатые районы? Дядя, сержант, скажите, были случаи, когда кто-то из ночных королей пытался работать в других районах?» Гонсарет сначала хотел ответить, но когда Наташа переадресовала вопрос, замолчал, сообразив, что сержант и в самом деле ответит лучше. Сам он таким вопросом раньше просто не интересовался. «Было дело», — кивнул сержант, подумав. «Но таких быстро ловили. Это в Нижнем городе никого не интересует, что там у них происходит, пока это не задевает богатых. А если они начинали тревожить состоятельных людей, то... ну, сами понимаете». «А Джок все сделал по правилам и закону. Получил разрешение, платит все налоги, набрал людей, совершенно не связанных с Нижним городом», — кивнула Наташа. «Что говорит о том, что разницу в методах он прекрасно понимает. А теперь вопрос. На кой ему вообще связываться с каким-то преступлением, если эти вот казино ему приносят, как я подозреваю, неплохой доход? Причем налоги он платит только с одного, который открыл в богатом районе. Ему можно на совершенно законных основаниях расширяться, открывать новые казино, грести деньги, а от конкурентов его вполне прикроют его ребята из Нижнего города». Все задумались. Первым отозвался Сайзен. «Полагаешь, он от чего-то отвлекает?» «Чтобы сделать какой-то вывод, нужно хоть что-то знать. А мы и о самом Джоке ничего не знаем. Я просто задаю вопрос, ответ на который для меня непонятен. Выводов пока не делаю». Наташа сделала запись в блокнот и убрала его. «И каких-либо выводов делать не буду, пока не понаблюдаю за Джоком». Сайзен кивнул. «Госпожа, в таком случае я заеду за вами к 10:30. Гонсарет покосился на него, вздохнул. «Я пришлю Дарка, пообещал он. «Он будет у тебя к 10». Сайзен Карлин улыбнулся Арту, тряхнул головой, заставив кудри красиво взметнуться, элегантно поднялся и, прежде чем кто-то успел что-то сообразить, подошел к Наташе и аккуратно поцеловал руку. «Буду с нетерпением ждать нашу завтрашнюю встречу, госпожа». Наташа поспешно прикрыла глаза, не желая видеть выражение лица Гонца Арета. Но тот сам встал. Девочка услышала звук отодвигаемого стула. «Я вас провожу», — буквально прошипел дядя. «Виконт». «О, оказывается, Сайзен Карлин — виконт. А в посольстве его просто по имени представили, хотя при представлении руководителя указали на его графский титул. Одна из местных заморочек?» Наташа открыла глаза и прислушалась, но, к сожалению, ничего из происходящего в коридоре слышно не было. Сержант же умудрился каким-то образом сидеть по стойке смирно, всем своим видом демонстрируя вид лихой и придурковатый, а также ничего не понимающий. «Все с ума посходили», — вздохнула Наташа. «Один провокатор, а второй на эти провокации ведется. Ну и кто тут самый младший?» Сержант покосился на девочку, но промолчал, продолжая косплеить идиота. Не знала бы его Наташа, поверила бы. Чувствуется богатый опыт общения с высоким начальством. Вернулся Гонсарт. Крайне хмуро огляделся. Наташа поняла, что ситуацию придется разруливать. Вздохнула. «Домой подбросите, дядя? Надо подготовиться к завтрашнему походу». «А? Да, идем. Сержант, спасибо. Можешь быть свободен». В коляске Наташа решила взять разговор в свои руки, видя, что дядя никак не решается заговорить. «Дядя, вы себя сейчас ведете как ребенок». «Что? Наташа, ты понимаешь, что этот человек намеренно издевается над вами?» «Да, понимаю. А вы ведетесь. Потому и говорю, что вы ведете себя как ребенок». «Что? Издевается?» «А что, вы не поняли? Этот Сайзен очень умный тип. Или вы серьезно полагаете, что он тот, кем представляется?» Арет задумался. «Почему ты решила, что именно его назначат к тебе? Ты его имя написала и сказала, что это очевидно». «Потому что он дамский угодник, а я девушка». «Дядя, император кто угодно, но не идиот. А я очень сильно сомневаюсь, что в эту группу попадет кто-то, кого император не одобрит». «А если этот Сайзен попал, то значит, он далеко не тот по весу, которым показывается всем». Теперь уже Гонсарет задумался всерьез. «Так его к тебе специально подводят?» «Ну, вовсе не для того, что ты там надумал. Скорее просто очаровать, вытрясти что-нибудь, заставить симпатизировать империи. Ничего большего, полагаю. Иначе император самолично оторвет все лишнее такому индивиду. Да я и не нравлюсь Сайзену, поверьте». «Почему ты так решила?» «О, мы, девушки, такое чувствуем», — хмыкнула Наташа. «Поверьте моим ощущениям. Я его совершенно не привлекаю в том плане, о котором вы подумали». «Я всегда считал, что девушки в этом плане как раз более эмоциональны и подобное умеют напрочь игнорировать». «Ну, возможно, если влюбятся. Только вот и Сайзен далеко не в моем вкусе. Не знаю, как у вас, но у меня на родине его сочли бы, как бы это сказать, слишком смазливым, что ли. Да и мне больше симпатичны мужчины, которые... мужчины, а не те, кто завивает волосы, выливает на себя литры одеколона и наряжается по последнему писку моды в дорогущую одежду. Даже если я понимаю, что это всего лишь образ. Так что нет, мужчины такого типа, как Сайзен, меня скорее отталкивают, чем привлекают». «Вот как? Все равно не понимаю, почему ты считаешь, что ты ему не нравишься?» «Я такого не говорила. Я пока не могу оценить, как он реально ко мне относится. Я говорила, что я его не привлекаю в том смысле, о котором вы отправились с ним говорить. Дядя, он каждый раз, когда подходил ко мне сделать комплимент или там руку поцеловать, наблюдал исключительно за вами и был явно доволен вашей реакцией. Он вас дразнил. Не знаю, правда, зачем. Может, просто уже в образ настолько вошел, может, еще для чего. Вы же повели себя, ну, как повел бы мой отец». Эта мысль была настолько неожиданной, что Наташа даже замерла с открытым ртом. Покосилась на явно смущенного Гонца Арета, отвернулась. некоторое время молча разглядывала улицы города. «Спасибо». «Что?» — не расслышал Гонсарет. «Спасибо», — громче повторила Наташа, не поворачиваясь. «Да не за что. Я...» Гонсарет вздохнул и замолчал. «Мне жаль, что ваша дочь погибла», — решилась Наташа заговорить, повернувшись. «Мне кажется, вы бы стали хорошим отцом». «Я? Наверное». «Но знаете...» — Наташа ткнула его пальцем в грудь. «Вы напрасно зарываетесь в дела. Вы еще достаточно молоды, чтобы найти себе жену. Нормальную, а не как ваша бывшая». И получилось щелбан в лоб. Несильный. Гонсараджи, глядя на обиженную физиономию Наташи, рассмеялся. «Мала еще, чтобы заниматься обустройством моей жизни. Мало мне тетушки, еще тебя не хватает». «А мама правильно, между прочим, говорит. Я с ней полностью согласна. Вот». «Марш отсюда, призванная!» — наигранно рассердился Гонсарет. «Приехали. А если бы я был твоим отцом, то запер бы дома и ни в какие казино не пускал бы». Утром, поднявшись часов в 8, Наташа всерьез задумалась, что надеть. Вопрос далеко не праздный, как можно было бы подумать на первый взгляд. Даже в ее родном мире встречают по одежке. Только либо очень богатые и уже состоявшиеся люди могут позволить себе надеть, что попало, либо маленькие люди, которые ни на что не влияют и ни к чему не стремятся. Наташа могла бы надеть привычные брюки, благо она могла себя отнести к категории достаточно известных личностей, могущих позволить вольность в наряде. Но это привлечет лишнее внимание людей, которое хотелось бы избежать. Заодно можно еще посмотреть на реакцию Джока. Интересно, узнает он ее или нет? Вздохнув, Наташа отправилась сдаваться Элоизе Кланье. Та, выслушав просьбу приемной дочери, нахмурилась, явно не одобряя ее планов, но отговаривать не стала. «Значит», — задумчиво постучала она кончиком веера себя по щеке, «тебе нужен наряд богатой, но не запредельно девушки. Грубо говоря, чьей-то содержанки. Хм-хм. Я буду не одна, и это очень... импозантный аристократ империи. Я должна ему соответствовать, чтобы поменьше привлекать внимание». Госпожа Кланье даже растерялась от такого заявления. «Не привлекать внимание? В таком-то виде?» Обе с недоумением посмотрели друг на друга. Потом Наташа сообразила и усмехнулась. «Именно. Но я поняла, о чем ты. Типа, в богатом наряде девушка в казино не может не привлечь внимание, но на самом деле нет. Это простейшая психология. Привлекает внимание то, что выбивается из привычного представления людей. Ну, как я, например, когда ходила с короткой прической и в брюках. А вот в казино как раз образ девушки в богатом наряде рядом с нарядным человеком будет привычным. Как раз образ простушки-скромницы привлечет больше внимания. И все зададутся вопросом, что ей там понадобилось. А так? Ни я первая, ни я последняя». Элиза Кланье вздохнула. «Сейчас подберем что-нибудь. Ох, ты ж горе мое. Скажи, тебе действительно обязательно туда идти?» «Нет», — честно призналась Наташа. «Но другие варианты сложнее и может так оказаться хуже. Этот самый простой и, как ни странно, может показаться безопасный. Ну да, лучше подобрать что-то, что будет гармонировать с тростью, на всякий случай». Вскоре Наташа осматривала себя в зеркало, разглядывая достаточно богатое платье. Госпожа Кланье еще надела на шею золотой кулон, украсила волосы тесьмой с золотым шитьем, закончив образ. Девочка взяла в руки трость и оперлась о нее. «Действительно гармонирует. И платье удобное. Если что, можно свободно двигаться». Зашедший в зал Дарк Вром даже не узнал сначала Наташу. Потом ошарашенно замер, разглядывая подопечную. Наташа хмыкнула, потом демонстративно нахмурилась. «Ну где ты бродишь, милейший? Заставляешь свою госпожу ждать тебя?» Заметив, что Дарк Вром совсем растерялся, Наташа перестала изображать капризную даму. «Тебя что, Гонсарет не предупредил, куда и зачем мы идем и твою роль там?» «А? Нет». Дарк Вром даже головой мотнул, словно прогоняя наваждение. «М-да. Ладно». Наташа глянула на настенные часы-ходики. «До 10 время еще есть. Идем, объясню. Мама, огромное спасибо». Дарк Вром выслушал девочку молча, потом выругался, явно сдерживаясь. «Вот тебе это точно надо?» «Точно. Я хочу получить свое мнение, а не чье-то. И лучше такое наблюдение делать за человеком в естественной среде обитания. А так бы я могла и артиста попросить познакомить меня с Джоком. И уверена, он бы не отказал, хотя бы ради того, чтобы понаблюдать за его реакцией. Да и что вы все так реагируете? Ничего опасного там нет». «Ты в самом деле не понимаешь?» С некоторым даже нездоровым интересом поглядел на нее Дарк. «Опасности тут нет, никто не спорит. Но ты представляешь, какая будет после такого посещения репутация у девушки?» «Репутация девушки?» — недоуменно переспросила Наташа. «А это тут при чем? Мы же не в публичный дом идем». Дарк Вром всплеснул руками. «Боги, ну вложите в голову этой такой умной, но такой дуре хоть каплю здравого смысла! Наташа, с тобой не спорят только и исключительно потому, что ты призванная. У призванных, как ты уже поняла, своя репутация, которую ты только что прекрасно мне подтвердила. Кстати, такой юной девушке даже знать не положено, что такое публичный дом и для чего он нужен. Но так, для сведений, после посещения казино с посторонним мужчиной, не женихом или мужем, навеки поставила бы на девушке клеймо содержанки. И я не хочу объяснять, чем это ей грозит. Включи воображение и придумай сама». «Да я понимаю все, но ты сам сказал, что я призванная». Дарк Вром махнул рукой. «Ты действительно не понимаешь. Ладно, как я понял, моя роль слуги на побегушках, а заодно охранника». «Ну да. Как я поняла, порой это обычное дело, такое совмещение». «Да, у тех, кто не может позволить себе нанять и слугу, и охранника. И такой слуга-охранник скорее охраняет нравственность девушки, чем защищает ее от кого-то». «То есть защищает мужчин от девушки, а не девушку от мужчин?» — рассмеялась Наташа. Дарк Вром очень хмуро посмотрел на нее, потом все же сам рассмеялся. «С такой точки зрения, признаться, я не смотрел. Но да, какая-то доля правды в этом есть». Наташа, услышав шум за окном, выглянула наружу. «О, наш дорогой имперец приехал во всей красе. Идем, не будем заставлять его ждать». В этот раз Сайзен действительно принарядился основательно. Оказывается, вчера он еще скромно одет был. И тоже с тростью в руке. Застыв ненадолго, они молча оглядели друг друга и оба хмыкнули. «Я бы сказал, госпожа, мы читаем мысли друг друга». Все же одно отличие от вчерашнего Сайзена Наташа заметила. В этот раз он не пытался флиртовать или как-то демонстрировать свой интерес к ней. То ли без Гонса Арта это делать было неинтересно, то ли еще по какой причине. Наташа повернулась к своей служанке, вышедшей ее проводить. «Клара, отвезешь записку в лицей и передашь ее лично директору. Он в курсе, что такая ситуация может возникнуть, и предупредит преподавателей. Потом до обеда можешь быть свободна, но к 3 часам дня обязательно возвращайся. Возможно, ты мне понадобишься». «Конечно, госпожа». Что Наташе понравилось, так это то, что Клара никак не выразила своего отношения к намерению Наташи отправиться в казино. Выслушала и кивнула, словно так и должно быть, и ничего необычного в этом нет. В коляске Сайзен даже как-то демонстративно сел напротив Наташи, позволив Дарку Врому занять место рядом с девочкой, после чего с интересом поглядел на нее. «Вы чрезвычайно умны, госпожа Наташа», — наконец заговорил он. «Когда вы поняли, что я не тот, кем представляюсь?» «Сразу как увидела», — хмыкнула девочка. «А когда именно вас назначили ко мне представителем от империи, то окончательно уверилась в этом. Глупая девочка и красавец-мужчина. Что может быть предсказуемее?» Сайзен нахмурился и задумался. «Да, этот момент мы упустили». «Да нет, господин Сайзен, расслабьтесь. На самом деле вы просто не могли знать, что подобный образ мужчин...» Наташа демонстративно оглядела его завитые кудри и костюм. «Вызывает у меня отторжение. Нет-нет, не подумайте чего. Просто в моем мире мужчины вот в таком виде... Ну, как у вас, девушки в брюках и с короткой стрижкой. Вы не могли этого знать». «Тогда и меня прошу извинить. Поверьте, не хотел ничего дурного. Просто проверить. Не часто приходится общаться с призванными». «Ага-ага, верим», — похмыкала мысленно Наташа. «Нет, что дурного не хотел, верится вполне. А вот что просто и проверить? Ну да ладно. Все равно не угадаешь, чего он там реально хотел. Слишком много вариантов. А работать вместе им, судя по всему, придется много. И, скорее всего, скоро об этом поступит прямая просьба-приказ от Арета. Хотя можно представить, как он скривится, когда сам такой же получит от Сената. Точнее, от Мата Сфера. Доехали быстро. Сайзен помог выбраться, Наташа покосился на трость в ее руке, но ничего говорить не стал. Тут к ним подошел еще один человек, в котором Наташа с удивлением узнала сержанта Годрина. Тот, неловко поклонившись, сообщил: «Господин Арет велел мне с моими людьми быть поблизости. Если что, мы быстро прибудем». Наташа устало потерла переносицу. «Сержант, как вы узнаете, что что-то там внутри не так?» Судя по всему, ответа он и сам не знал, потому изображал недалекого служаку. Позади хохотнул Сайзен и поспешил вмешаться. «Сержант, этот Джок там?» «Да, господин. Прибыл к 9 сегодня. Вы его сразу узнаете, описание очень точное». «Отлично. Что ж, госпожа Наташа, если не передумали, то можно идти». Девочка вздохнула. «Какую проблему устроили на пустом месте? А все, что я хочу, просто понаблюдать за Джоком. Идемте, виконт». Сайзен хмыкнул и предложил руку. Так вдвоем они и вошли в казино. Дарквром шагал позади, изображая слугу. Едва зайдя в здание, Наташа огляделась. Ну, признаться, она ожидала нечто такое, как все изображают в фильмах. Роскошный холл, большой зал. Холл был, но с роскошью тут... Ну, были какие-то украшения, должны изобразить непонятно что. Встречающий их слуга молча поклонился, правда, сначала оценивающе пробежался взглядом по Сайзену, оценивая его одежду, потом по Наташе, задержался взглядом на украшениях, оценил трость, перевел взгляд на трость Сайзена. Да уж, хороший служащий никогда не дал бы понять, что что-то там оценивает. Кого-то из властимущих такое отношение могло серьезно задеть. Не все из них любят рядиться в роскошь. Ну, для этой местности сойдет. Тут обитает как раз та публика, которая эту самую роскошь любит демонстрировать. Но все равно не стоит так явно оценивать посетителей. Служащий же молча раскрыл дверь в зал, из которой тотчас вышел еще один человек в ливрее. «Господин желает развлечься?» — сразу обратился он к Сайзену. Тот усмехнулся, с некоторой элегантностью взмахнул головой, заставив откинуться челку. «Скорее развлечь. Моя подруга давно просилась посмотреть, что тут к чему, и сравнить с Империей». «О, господа из Империи?» «Совершенно верно. Я по дипломатической службе». «Это большая честь для нас», — снова поклонился слуга. «Прошу». Слуга провел их в большой зал с расставленными столами, за которыми сейчас шла игра в карты. Вокруг ходили слуги с подносами, на которых стояли бутылки с разными напитками. Сами посетители, кто играл за столами, кто-то собирался кучками и о чем-то беседовал. Наташа огляделась, поморщилась. Никакой фантазии. Слишком явно все нацелено на извлечение прибыли. «Вы бы сделали по-другому?» «Не сочтите меня большим специалистом по игровому бизнесу, но доступ к информации более развитого мира обеспечивает определенное преимущество. Конечно, я бы сделала по-другому, опираясь на опыт своего мира. Только позвольте не говорить, как именно я бы сделала. Не всегда более развитый означает, что с этого стоит брать пример». «Ага, а вот и Джок». Сайзен чуть повернул голову, кивнул. «Сержант был прав. Описание Джока точное. Кстати, я так и не понял, зачем мы вообще этим занимаемся?» Наташа искоса, чтобы не привлекать внимания, разглядывала Джока, который сейчас сидел за одним из столов и без интереса разглядывал карты. Судя по всему, играли они в нечто, что Наташе напоминало земной покер. Хотя, конечно, со своей спецификой. Карты тут были, но вот земные они напоминали очень отдаленно. Разве что только сутью и внешним видом самой карточки. «Что-то вы не очень вовремя заинтересовались этим. Скажем, этот Джок пообещал организовать преступление, чтобы доказать, что создаваемая новая служба ничего не сможет сделать». Сайзен замер. Даже улыбка пропала. «Серьезно? Глупо, правда?» «Это... Это как-то даже, я бы сказал, нагло. Вот именно. Потому я и хотела лично посмотреть на этого Джока. До этого я считала, что такие преступники-позеры бывают только в книгах, когда они заранее сообщают о том, что собираются украсть, а потом крадут, несмотря на все ухищрения охраны. О как! В книгах? Достаточно популярный сюжет в детективах про благородных преступников. Вот только Джок на благородного преступника никак не тянет. Благородный преступник? У вас очень странный мир. Это не мир странный. Это сюжеты книг такие. В жизни я про таких благородных не слышала. Хотя очень многие начинали именно так. Только вот раз начав, уже трудно остановиться. И очень быстро все благородство слетает, остается только обычная нажива. Знаете, у нас считают, что в жизни есть только три мотива преступлений. Деньги, месть и любовь. Любовь? Довольно странно. Хотя что-то в этом есть. Сайзен явно всерьез обдумал эту мысль. Но что мы будем делать сейчас? Конечно же, играть. Наташа уверенно двинулась к столу, из-за которого как раз с недовольным видом поднимался один из игроков. «Господа, вы позволите сыграть девушке?» Джок вскинулся, разглядывая подошедшую девочку. Посмотрел на нее сначала с недоумением, но тут его глаза широко распахнулись. Он явно узнал ее. Потребовалось определенное усилие, чтобы взять себя в руки. Наташа улыбалась, уже не таясь, разглядывала Джока. Выше среднего, плотный, фигура бойца, короткие волосы и богатая одежда, но без излишеств, позволяющая свободно двигаться. Девочка глянула на руки Джока, в которых тот держал колоду, улыбнулась. «Позволите присоединиться?» «Да, да, конечно», — поспешно заговорил Джок. «Господа, давайте позволим девушке сыграть вне очереди». Господа явно были недовольны, но спорить с Джоком не стали. Сайзен отодвинул стул, позволив Наташе сесть, а сам занял позицию за ней. Ведущий покосился на хозяина, явно не понимая его реакцию на девочку, начал сдавать. Наташа дождалась окончания сдачи и взяла колоду, глянула мельком. «Говорят, новичкам везет. Вот и проверим это утверждение». Она достала из кошелька стопку серебряных монет и положила перед собой. «А вы новичок, госпожа?» — осторожно поинтересовался Джок. Он все еще не понимал, как реагировать. «Да, совершенный. Правила знаю, но серьезно не играла. Давно хотела попробовать. Спасибо господину Виконту, согласившемуся сопровождать меня». «И родители вас отпустили?» Наташа подняла взгляд с карты и улыбнулась. «Ну что вы, господин Джоксон, не разочаровывайте меня». Наташа скинула пару карт и протянула руку к ведущему. Тот озадаченно покосился на Джока, достал две карты и протянул их девочке. Джок сидел молча, уставившись в свою колоду, хотя было заметно, что его мысли где-то далеко от игры. Вот он поднял голову, хмыкнул. «А вы...» «Зовите меня Энталь, господин Джоксон». Наташа еле заметно выделила это имя, под которым Джок и открывал казино. «Ну правда». Не мог же он зарегистрировать его на Джока вырви глаза. «Конечно, госпожа Энталь», — улыбнулся он, явно придя к какому-то решению. «Давайте поиграем». Играть, когда знаешь только правила, а весь опыт ограничен соревнованием на интерес с Альдой, не слишком захватывающе. Тем более Наташа больше прислушивалась к разговорам вокруг, чем следя за игрой. Но несколько раз умудрилась выиграть. Правда, общий итог был закономерен. Проводив взглядом последнюю монету из стопки, девочка со вздохом поднялась. «Как оказалось, новичкам все-таки не везет», — хмыкнула она. «Прошу меня извинить, господа. Господин Джоксон, приятно было с вами познакомиться». «О, что вы! Если хотите, могу вам одолжить...» «Нет-нет», — улыбнулась девочка. «Не имею привычки играть в долг. Тем более я сюда не выигрывать приходила. Спасибо, что позволили сыграть». Наташа неторопливо отошла от стола, оглядываясь. Сайзен пристроился рядом. «Это все?» — с некоторым удивлением спросил он. «Нет, еще немного понаблюдаем. Тут есть что неалкогольное?» «Минуту». Сайзен исчез, но вскоре появился с бутылкой и стаканом. «Целебная вода из источника», — пояснил он, наливая. «О, минералка! Отлично, спасибо!» Наташа пригубила, пробуя. «Немного солоноватая, но ничего так. Так вот...» Мне интересно, что сейчас будет делать Джок. О, похоже, он тоже заканчивает игру. Интересно, он останется или уедет? Они с Сайзеном так увлеклись наблюдением за Джоком, что не заметили, как к ним подошел еще один посетитель казино. «И почему я не удивлен, увидев вас в этом крайне неподходящем месте?» Наташа от неожиданности вздрогнула, повернула голову. «Господин Турион», — с ноткой обреченности протянула она, — «вы меня преследуете, что ли?» Старший брат Лорена хмуро оглядел ее, глянул на ее спутника. «Виконт Сайзен Карлин к вашим услугам», — не растерялся Сайзен, как-то незаметно оттесняя Наташу на задний план. «С кем имею честь?» Турион растерянно моргнул, видно, не ожидая, что спутник девочки вмешается. Непонятно почему, правда. Лейтенант флота Турион Коршин. О, известная фамилия, кивнул Сайзен, поигрывая тростью и словно невзначай демонстрируя украшенную золотом и костью рукоять. Пришли развеяться? Я вас понимаю. Да. Что ж, не буду вам мешать. Позвольте покинуть вас с моей спутницей. Сайзен протянул руку и неторопливо удалился вместе с Наташей. Та растерянно похлопала глазами, потом рассмеялась. «А вы умеете ставить на место разных надоед? Несчастный Турион не смог ничего сказать». «Ваш знакомый? Брат жениха моей подруги. Считает меня... даже не знаю кем. Особенно после встречи меня с вами в этом месте». «Вас это не беспокоит?» — покосился на нее Сайзен. «Как ни странно, скорее развлекает. Тем более все идет по плану Альды». «Простите», — растерялся Сайзен. Наташа проследила взглядом, как Джок покидает зал. «Интересно, он совсем уходит или просто из общего зала? Удачно, что сержант со своими людьми на улице. Надо будет выяснить». «А тут я сама не понимаю. У моей подруги какие-то личные счеты с Турионом, и она развела непонятные интриги, выставляя меня какой-то злодейкой в лицее. А учитывая, что скоро бал, где я невольно окажусь в центре внимания и на котором обязательно будет Турион, полагаю, на этом Альда и строит свои планы». «По-детски, да?» — Наташа пожала плечами. «Но вообще-то Турион и меня умудрился вывести из себя, так что я просто отошла в сторону и не мешаю. Он сам делает выводы на основании того, что видит. А то, что выводы неправильные, чья вина?» «О да», — усмехнулся Сайзен. «А какие наши планы?» «Покрутимся еще минут 30, а потом можно будет и уйти». «Эх, жалко, что Джока упустили. Поспешила я. Надо было сначала понаблюдать, а потом уже подсаживаться к игре». «Но мы сюда ведь не зря заявились». «О, безусловно, не зря», — девочка рассмеялась. «Я получила то, что хотела. Может, недостаточно, но информация для размышления, безусловно, имеется. Чувствую, сегодня мне придется основательно подумать». «А вы не хотите поиграть сами?» «Не любитель азартных игр, только по необходимости». «Ох, тогда нам придется полчаса поскучать». «Дарк, а вы?» «Моего жалования недостаточно, чтобы тратить его здесь». Дарк чуть приблизился. «А нам так уж нужно ходить тут без дела полчаса?» Наташа задумалась. «Может и нет. Мне просто интересно, Джок ушел совсем или остался?» «Походим немного, дадим ему время определиться».